Ты знаешь, Сонька, по-моему, сегодня мы дочитаем эту книжку. Смотри, всего 2 главы осталось. Жалко. И правда, 2 главы. А я уже так привык к этим веселым ребятам. Подружился с ними, как будто бы они настоящие. А помнишь, когда мы начинали читать эту книжку, мы как раз об этом говорили. О чем? О том, что герои любимых книжек для нас как живые. Точно. Я теперь хорошо это понял. И когда книжка заканчивается, так грустно расставаться со своими книжными друзьями. Но ведь книжку можно перечитать. Да. Ты знаешь, наверное, автору тоже бывает грустно расставаться с теми героями, которых он придумал. И тогда он пишет продолжение своей книги. Только оно почему-то часто бывает не такое интересное, как сама книга. Наверное, потому что в творчестве очень важно уметь вовремя остановиться. Ой, мамочка, как ты тихо подошла. Мы даже тебя не заметили. А что это вы такие тут грустные сидите? Что случилось? Да вот, расстраиваемся, что наша любимая книжка заканчивается. А мы уже так полюбили Лиззи, Анну, Бриту, Ласту, Босса и Улли, и дедушку, и всех-всех. Еще бы. Вот Ласса – замечательный парень. Выдумщик, шутник, не заводила. Босса, конечно, не такой сообразительный, но зато он смелый и верный. А Уля добрый и не обижает девчонок, как этот Ласса. Кстати, о девчонках. Таких смешных, как Лиззи с Анной, я еще никогда не встречал. Бритта, да все-таки постарше, и ума у нее побольше. Опять ты смеешься над Лиззи с Анной. По-моему, они очень хорошие девочки. Они тоже выдумщицы, не хуже Ласса. Только выдумки у них свои, девчоночки. А вспомни, как они хотели порадовать людей. Хотели. Ну и что из этого вышло? Один смех. А вот и неправда. Забыл, что ли, как они принесли больной девочке Марти куклу и книжки? Она, наверное, от радости сразу поправляться стала. Да, это у них правда хорошо получилось. Интересно, а маленькая сестренка Улли, Черстин, тоже стала такой смешной озорницей, когда выросла? Жалко, что мы о ней почти ничего не узнали. Ну, эта беда как раз поправима. Садитесь поудобнее и слушайте. Значит, следующая глава про Черстин? Как интересно! А как она называется? Мы с Анной решаем стать нянями. Но это еще не точно. Однажды пастор из большой деревни устроил праздник в честь своего дня рождения и пригласил на него всех жителей Бюллербю, кроме детей, конечно, только взрослых и дедушку. Тетя Лиззи очень расстроилась. Она думала, что не сможет поехать из-за Черстин. Ведь Черстин всего 1.5 года, ее еще нельзя оставлять одну. Но мы с Анной сказали, что охотно понянчим Черстин, потому что решили стать нянями. И чем раньше мы начнем упражняться, тем лучше. А вам обязательно упражняться на моей сестре? Недовольно спросил Улли. Он и сам был бы не прочь понянчиться с Черстин, но ему в тот день предстояло доить коров и кормить кур и свиней. Тетя Лиззи, конечно, обрадовалась, а мы еще больше. Я ущипнула Анну за руку и сказала: «Как хорошо, правда?» А Анна ущипнула меня и сказала: «Скорей бы они уехали!» Но взрослые копаются очень долго, когда надо ехать в гости. Все, кроме дедушки. Дедушка был готов уже в 6 утра, хотя они собирались выехать не раньше 10. Дедушка надел свой черный костюм и красивую рубашку. И как только дядя Эрик запряг лошадь, дедушка сел в коляску, хотя тетя Грет еще надевала свое самое нарядное платье. «Дедушка, ты любишь ездить в гости?» – спросила Анна. «Люблю». Но мне показалось, что не очень, так как он вздохнул и добавил: «Ох, что-то уж Очень часто приходится ездить в гости. Тогда дядя Эрик сказал, что в последний раз дедушка ездил в гости 5 лет тому назад, ему грех жаловаться. Наконец, папа, дядя Эрик и дядя Нильс тронули лошадей, и взрослые уехали. Тетя Лиза сказала, что чем дольше мы будем гулять с Черстин, тем лучше она будет себя вести. В полдень мы накормим ее обедом, который надо всего лишь разогреть, а потом уложим спать. «Ой, как интересно!» — воскликнула Анна. «Да», — сказала я. «Я решила, что стану няней, когда вырасту. Это уже точно!» «Я тоже. Ведь ухаживать за детьми очень просто. Если говорить с ними спокойно и ласково, они будут тебя слушаться. Я читала в газете». «Само собой разумеется, что с детьми надо говорить спокойно и ласково». «Я читала, что есть люди, которые кричат на детей. Но тогда дети становятся непослушными». «Кто же станет кричать на такую крошку?» — сказала я и пощекотала Черстин за пятку. Черстин сидела на одеяле, разосланном на траве, и смеялась. Она очень хорошенькая. У нее выпуклый лобик и голубые глазки. И уже 8 зубов. 4 сверху и 4 снизу. Они похожи на рисовые зернышки. Говорить Черстин еще не умеет. Она говорит только «Эй, эй!» Но, может быть, каждый раз это означает что-нибудь другое. Мы не знаем. У Черстин есть коляска, на которой ее катают. Анна предложила: «Давай ее покатаем». «Идем, моя деточка, идем, моя Черстин», — сказала Анна и стала сажать Черстин в коляску. «Черстин поедет гулять». Анна говорила очень спокойно и ласково, как и следует разговаривать с маленькими детьми. «Садись, вот так тебе будет хорошо». Но Черстин не захотела садиться. Ей хотелось стоять, она прыгала и говорила «Эй, эй!» Мы испугались, что она упадет. «По-моему, ее надо привязать», — сказала я. Мы взяли толстую веревку и привязали Черстин к коляске. Когда Черстин обнаружила, что не может встать, она заревела на всю округу. Из хлеба примчался Улли. «Что вы делаете? Зачем вы ее бьете?» «Ты с ума сошел? Никто ее не бьет. Если хочешь знать, мы разговариваем с ней спокойно и ласково». «Смотрите у меня. Пусть делает, что хочет. Тогда она не будет плакать». «Ну, конечно, Улли лучше нас знал, как надо обращаться с Черстин. Все-таки это была его сестренка. Поэтому мы разрешили ей стоять. Я тащила коляску, а Анна бежала рядом и поддерживала Черстин, чтобы она не упала. Так мы доехали до канавы. Черстин увидела канаву и вылезла из коляски». «Подожди, давай посмотрим, что она хочет». И мы стали смотреть. Почему-то считается, и мы стали смотреть. Почему-то считается, будто маленькие дети не умеют быстро бегать. Это ошибка. Маленький ребенок, если захочет, может бежать быстрее зайца. По крайней мере, нашей Черстин. Мы и глазом не успели моргнуть, как она оказалась возле канавы. Там она споткнулась и упала головой в воду. И хотя Улли сказал нам, чтобы мы разрешали Черстин делать все, что угодно, даже лежать в канаве, мы ее оттуда вытащили. Она была вся мокрая и сердито смотрела на нас. Точно мы были виноваты, что она свалилась в канаву. Но мы по-прежнему разговаривали с ней спокойно и ласково, посадили ее в коляску и повезли домой переодеваться. Улли ужасно рассердился, когда увидел мокрую Черстин. «Что вы с ней сделали? Вы хотели ее утопить!» «Улли, ты должен быть терпеливым и разговаривать с нами спокойно и ласково, потому что мы тоже еще дети, хотя и большие». А Черстин подошла к Улли, обхватила его ноги и рыдала так безутешно, будто мы с Анной и вправду хотели ее утопить. Улли помог нам найти для Черстин чистое платьице и снова убежал в хлев. «Посадите ее сначала на горшок, а потом переоденьте». Хотела бы я знать, пробовал ли он сам хоть раз посадить Черстин на горшок. Было бы интересно посмотреть, как это у него получится. Мы с Анной старались изо всех сил, но у нас ничего не получалось. Черствень сделалась не гнущейся, как палка, и орала во все горло. «Вот глупый ребенок!» – воскликнула я. Ой, но тут же вспомнила, что так нельзя разговаривать с маленькими детьми. Поскольку нам не удалось посадить черствень на горшок, мы начали ее переодевать. Я держала ее на руках, а Анна натягивала на нее сухое белье. Черствень извивалась, как уголь, и громко плакала. На это у нас ушло полчаса. После переодевания мы с Анной сели отдохнуть. Пока мы отдыхали, черствень перестала плакать, залезла под кухонный стол и пустила там лужу. Потом она вылезла оттуда и сдернула со стола клеенку с чашками. Чашки, конечно, разбились. «Противная девчонка», — сказала Анна как можно спокойнее и ласковей. Она вытерла лужу и собрала осколки, а я сняла с черствень мокрые штанишки. Пока я искала чистые штанишки, черствень убежала на улицу. Мы догнали ее возле хлева. Улли высунул голову и закричал: «Вы что, спятили? Почему вы позволяете ей ходить без штанов?» «А мы не позволяем. Если хочешь знать, она у нас разрешения не спрашивала». Мы втащили черствень в дом и надели на нее сухие штанишки, несмотря на то, что она все время извивалась и орала. «Пожалуйста, будь паинькой», — говорила Анна, ну, почти спокойно и ласково. Мы надели на черствень самые нарядные платьицы, потому что другого не нашли. Очень хорошенькое, со складочками и оборочками. «Смотри, не запачкай платьице», — сказала я черствень, хотя она явно не понимала, что ей говорят. Она тут же подбежала к печке и выпачкалась в золе. Мы отряхнули золу, но платье стало уже не таким белым. Черствень очень смеялась, пока мы ее чистили. Она думала, что мы с ней играем. 12 часов! Пора ее кормить!» — сказала Анна.